После этого Честер прислал в особняк троих своих инструкторов, которые получили указание задавать вопросы только по делу и заниматься моей подготовкой на уровне взрослого волшебника. Перед этим, дабы столь мизерный объем тренировок перед 9 месяцами практически безделья дал хоть какой-то результат, мне пришлось вспомнить как ситхские, так и джедайские рецептуры алхимических препаратов. Учитывая же столь короткие сроки, выбор пал на темную разновидность допинга. Ситхи и джедаи, несмотря на массу различий, имеют и невероятное количество схожестей. Это касается и контроля эмоций, и постоянного развития, ежедневных медитаций, а также жесткой работы над собственным телом. И если джедаи действуют относительно мягко, совмещая различные тренировки, целительские техники и минимум алхимии, то ситхи в этом плане менее щепетильны, естественный отбор у них стоит во главе угла, а со слабаками никто не возится. Из-за этого и подход к личной подготовке куда более жесткий, порой переходящий любые рамки и границы. Однако именно он и делает темных адептов столь опасными. В таких условиях от эффективности алхимических препаратов и зелий, ускоряющих и облегающих процесс развития, порой зависело выживание адептов. Правда, ценой подобных плюсов был риск. Препараты быстро накапливаются в организме, и если вовремя не остановиться и не сделать промывку организма, то можно получить, в лучшем случае, отравление с интоксикацией, а в худшем, попросту сдохнуть от остановки работы внутренних органов или разрушения энергетики. Последнюю, к слову, ситхские достижения алхимии тоже затрагивают. Естественно, имея в своем распоряжении лабораторию гренадеров, я решил ею воспользоваться по максимуму, изготовив себе как стимуляторы, так и очистительные составы. Честер, наблюдавший за всем этим и не пытающийся скрыть собственного интереса, поинтересовался, откуда эта рецептура. Такие простые вещества, минимум магии, но на выходе. Туда ты не попадешь, пожал я плечами, живым, во всяком случае. Джим, услышав мой ответ, задавать новые вопросы не стал. Я же, покосившись на него, пояснил, этот состав – стимулятор. Благодаря нему рост мышц, суставов и костей ускорится и в некоторой степени перестроится работа внутренних органов. В какой-то степени получится добиться эффекта мышечной памяти, быстро ставя на уровень рефлекса тренируемые навыки. Его эффективность зависит от концентрации и соотношения дозы препарата с массой тела. Это – средство промывки организма после применения стимулятора. Оно необходимо из-за очень высокой токсичности препарата и быстрого его накопления в организме. Честер, выслушав меня, посмотрел на заставленный миниатюрными флаконами стол и поинтересовался. Оставишь инструкцию и рецептуру, если у тебя кто-то умеет напитывать своей силой жидкости и порошки, как это делаю я, то в этом есть смысл. Увы, развел руками Джим, таких мастеров нет. Все умеют заряжать артефакты или работать с их энергетикой, но чтобы именно с материалом, это только заклинаниями. Значит, будете готовыми препаратами пользоваться, пожал я плечами. А, ты их специально в таком количестве сделал, кивнул головой на флаконы наемник. Нет, эта технология такая, вздохнул я, припомнив как именно узнал сам рецепт. Даже если менять количество веществ, сохраняя общую пропорцию, то почему-то получается яд. Я так и не смог понять в чем дело, а мастера, которые занимались подобными вопросами, со мной эту тему не торопились обсуждать. Почему? Я был пленником. Мое тело было, можно сказать, что заморожено, нашлось подходящее пояснение, мне едва удавалось наблюдать за ними с помощью магии, хотя, периодически этот факт замечали и пресекали. Приходилось искать новые пути. И сколько ты так провел времени? Обескураженно посмотрел на меня Джим. Не знаю, пожал я плечами. У меня отрывного календарика перед глазами не висело, а тюремщики не торопились обсуждать со мной погоду и новости из большого мира. А ты? У меня на родине в магии был иной подход, оборвал я вопрос Честера. У нас больше внимания уделялось работе с собственным телом и владению, назовем это, разновидностью энергетических мечей. Алхимия и зелья, ритуалы и различные артефакты, чаще всего, служили той же цели. Заклинаний в нашей школе практически не было. Ряд других организаций занимался некромантией, как одни ведьмы. Правда, там не только покойников поднимали, припомнил я силовые стрелы и более чем интересные методики дотомирских ведьм, но с теми дамочками у меня тоже общение не заладилось. Не везет с женщинами, усмехнулся Джим. Они мужиков воспринимают рабами, покосился я на него, или сырьем для жертвоприношений. Усмешка с лица наемника вновь исчезла, уступив место задумчивости. «Ты сказал, что у вас там энергетические мечи. Это другая галактика», — усмехнулся я, «и там межзвездные перелеты достигли уровня здешних междугородних поездок, если уж подбирать аналогию. Космические корабли, магия, наверняка еще и воевать умудрялись, как у магловских фантастов, флотилии в космосе и десанты с орбиты. Примерно так», — кивнул я, не вдаваясь в подробности. «А почему ты не хочешь попытаться что-то из ваших разработок тут внедрить, запатентовать и...» «Слишком большая разница в уровне технологий», — пожал я плечами, «здесь еще очень нескоро дойдут до производства подавляющей части элементной базы, которая нужна для технологий моей родины. А когда дойдут, размер будет впечатлять, как мне кажется. А нынешние разработки, все то, что сейчас использует человечество, тупик. Он лишь трамплин к освоению других направлений, но сами по себе нынешние технологии очень быстро достигнут своего потолка, а дальше придется искать новые пути развития. Ладно, сколько ты нам оставишь этих? Почти все, повернулся я к Джиму. Послушай, ты предлагал мне честность, тогда давай будем честны. Я не знаю, как именно тебе удалось меня просчитать, но твоя версия с отпечатками пальцев критики не выдерживает, как и мутная история про артефакты. Я больше поверю в наличие у тебя провидца или пророка, чем во все эти глупости. Потому прекращай делать глупости и скажи честно, ты хочешь получить информацию о новых заклинаниях, зельях и артефактах? Так, так, отвел взгляд Честер, ты прав. Впрочем, реакция на мои слова о пророках и целителях явно попали в точку. Джим на мгновение перестал дышать, а его зрачки немного расширились. Неплохо он умеет лицо держать. Не будь я внимательным и не обладая опытом общения с господами сенаторами и республики, так и не заметил бы этого. А что ты можешь мне за это дать? Посмотрел я в глаза мужчины. Тебе мало защиты и тренировок? Поинтересовался Честер. Это контракты – наша договоренность, а знания стоят больше, чем артефакты и зелья, они сами по себе являются силой. Мне надо подумать, после паузы произнес Джим. На следующий день я перебрался из поместья в штаб ЧВК, где за меня взялись инструкторы наемников. 6 следующих дней больше походили на ад, но даже предложения магов, что занимались моей подготовкой, отвергались на корню. Пока алхимические препараты действуют максимально эффективно и еще не несут организму вреда, следовало выжать максимум из полученной возможности. Чем я и занимался, уговорив инструкторов на круглосуточные тренировки с перерывами на еду и часовые восстановительные медитации, заменяющие мне сон. Парни, к слову, лишь крутили пальцем у виска и пытались спорить, но получив от Джима профилактических мотиваций, высказанных в далеко не самой культурной форме, свою затею оставили и занялись делом уже по полной программе, гоняя меня по всему помещению как заклинаниями, так и кулаками, одними тумаками и перебрасыванием условно-боевыми заклятиями, которые использовались в процессе тренировки, дело не ограничивалось. Инструкторы щедро поделились заначками ЧВК, научив меня довольно интересным вещам, например, достаточно сильному, но редко применяемому приему, эфирная стрела. Проблемность этой техники заключалась в том, что она требовательна к навыкам контроля и концентрации, из-за чего в бою ее применяют нечасто, предпочитая использовать палочки-концентраторы, существенно сокращающие расход энергии и облегчающие сам процесс сотворения заклинаний. Новая же для меня техника основывалась на негативных эмоциях, ненависти и жажде убийства, чем была близка к молниям силы. Причем, механизм формирования и реализации у них имело много общего, но подразумевал именно концентрацию агрессии не в виде потока, а в качестве одного снаряда. Черно-сиреневый вытянутый, напоминающий по форме стрелу, плотный сгусток, окутанный серой дымкой, действительно очень напоминал техники датамирских ведьм, но не требовал каких-то артефактов. Кроме того, меня обучили целому ряду других подобных техник, в какой-то мере, основанных на схожем эффекте, эфирному щиту и валу гнева. Впрочем, первый создавался более легко и мог быть сотворен уже с помощью палочки-проводника, а вот второй. Эта техника почти полностью копировала молнии силы, но реализовывалась плотным потоком разрушительных энергий, похожим на черно-фиолетовый туман. Незащищенные противники, попав под его действие, умрут сразу, а вот любые щиты начнут быстро разрушаться. Увы, но моя нынешняя магическая слабость поставила крест на эффективном применении вала гнева. Имеющихся сил хватало на то, чтобы создать небольшое разряженное облако, не способное причинить ощутимый вред артефактным щитам тренировочных манекенов. Зато мой резерв показал свое дно почти мгновенно и одним рывком, вызвав физическую слабость и головокружение. Собственно, именно этот фактор, в виде громадного расхода сил, сделал вал гнева редко применяемой техникой. Зато, наемники использовали ее для раскачки собственной энергетики, устраивая тренировки на износ. Видимо, я последую их примеру, поскольку даже беглая оценка бойцов Честера говорила о том, что они на голову выше увиденных мною раньше оперативников Аврората и следователей ДМП. Эфирный щит, к слову, был постоянной частью арсенала гренадеров, поскольку имел крайне полезную особенность, разрушал практически все заклятие, попадающее в него. Исключением были только непростительные, но и они серьезно ослаблялись. Например, та же Авада, выпущенная по цели одним и тем же волшебником в обычных условиях, гарантированно убивала жертву, а вот тех, кто был под эфирным щитом, далеко не всегда. Чаще всего, у такого мага опустошался резерв, травмировались тонкие тела, но он оставался жив. Степень же повреждений во многом зависела от личной силы атакуемого волшебника. Занятия именно на территории наемников были вынужденной мерой. Мой стационарный артефакт, как оказалось, даже после усиления источника за счет начинки кинжалов Литвика, все еще не обладал достаточной мощностью и не мог полностью закрыть поместье и скрыть магическую активность в нем. К тому же, как выяснилось, металл, который я использовал при его создании, оказался не самым лучшим выбором и начинал раскаляться, когда внутри защитного периметра кто-нибудь начинал использовать серьезную магию. По этой причине я обдумывал вариант создания аналога моего творения, но уже из алхимического сплава, используемого здешними артефакторами. Правда, для этого требовалось серьезно подумать и найти информацию о более совершенных способах обороны домов. То, с какой легкостью были вскрыты щиты на доме Дурсли, меня, откровенно говоря, напрягло. Получалось, что все мои старания были пустой тратой времени, сил и ресурсов. Закончив складывать в школьный сундук вещи, учебники и упаковки с канцелярскими принадлежностями, не забыв парфюмы и средства гигиены, рыжеволосая девочка взяла в руки дневник в черной кожаной обложке и прикусила нижнюю губу. Затем, словно бы спохватившись, она посмотрела на дверь и, взмахом руки, наложила на нее запирающие чары, после чего перевела взгляд на ежедневник. На мгновение ее зрачки вспыхнули алым. «Так дело не пойдет», — задумчиво пробормотал Том, глядя на черную обложку с выдавленными на ней инициалами. «Если кто-то увидит подобное у малолетки, да еще и у Изли». Лицо Альбуса, который гарантированно вспомнит своего студента, коего не взлюбил с первых минут знакомства, представлялось более чем ярко, вызывая отвращение и ненависть, как и реакция Дамблдора на артефакт. А заканчивать свои дни столь бесславно Том не желал. «Значит, надо принимать меры», — вздохнул Кристаш устами Джинни. Порезав ладони, Том подождал, пока из ран выступит достаточное количество крови, после чего приложил их к своему вместилищу. Принявшись читать заклятие, его панга мутери специем, сум сангуини ет фацери аитерна, черная обложка постепенно стала меняться, словно бы размягчившись, как воск на солнце в горячий летний день. Надпись ТМ Риддл исчезла, сменившись единственной буквой W в овале из вензелей. Цвет обложки тоже поменялся, став коричневым, вместо черного. Серебристые металлические уголки трансформировались, меняя форму и обретая бронзовый оттенок. По периметру лицевой и тыльной стороны появилась выдавленная линия в виде виноградной лозы, постепенно наполнившаяся темной бронзовой краской. Снизу и сверху от W, располагающейся ровно по центру обложки, появились два широких ремня, опоясывающих ежедневник, также прибавивший в толщине. Содержимое книги артефакта тоже претерпело разительные изменения. Теперь, вместо пустых листов, там были многочисленные записи о чарах, трансфигурации и зельях, сделанные почерком Септимуса Уизли, чьи письма удалось найти в доме, пока Артур пытал свою очередную жертву. Сам текст сформировался из памяти Тома, это были лекции, которые записывал в Хогвартсе сам Риддл. Общение с девочкой Кристаш решил полностью прекратить, поскольку в нем просто не было смысла. Захват тела, фактически, завершен. Разрушающаяся после неудачного обливейта личность вряд ли сможет протянуть больше года. И это при условии постоянной помощи Тома. А тратить время и силы на расходный материал Риддл не хотел. Если изначально еще имело смысл что-то делать с энергетикой девочки, дабы она приносила пользу, то приводить в более-менее здравый и устойчивый вид ее личность бесполезно и бессмысленно. Процесс попросту необратим. Обливиев затронул глубинные уровни психики, из-за чего начался процесс распада ассоциативных связей и логики. Эмоциональные и чувственные составляющие, лишившись якорей, частично деградировали, а частично исказились, и без того же Тома, Джин не стала бы вялым полутрупом еще пару недель назад, или же наоборот, превратилась бы в эмоционально неустойчивую истеричку. Учитывая же недавнюю бойню, во время которой ей пришлось погулять с оторванной рукой собственного отца, разум окончательно пошел в разнос, теряя связь с реальностью. «Артур», – пробормотал Том, ощутив новую волну темных энергий, – «какой-то затейник. Интересно, сколько ты так протянешь?» Взяв в руки дневник, Риддл принялся вдумчиво изучать свое вместилище. Даже придирчивый взгляд не мог бы заметить разницы с почерком Септимуса. А потертости и небольшие зацепы на поверхности обложки лишь подтверждали возраст ежедневника. «Теперь, последний штрих», – усмехнулся Кристаш, оценив результаты своего труда. Быстро начертив на дощатом полукруг с помощью заклинания трансфигурации, он просыпал по нему соль, а затем, выведя по его внутреннему периметру таким же образом больше десятка символов алхимической мантики и слов на латыни, стал в центре и принялся зачитывать ритуальную формулу, позволяя крови из ран на ладони капать на пол. Его «Аутим абст сондам миаис синтиам субспеции алтериус, ет сигнафаллация цум сангуине», «Импленсиям цум вита». Заклятие давалось очень тяжело. Будь Том в нормальном состоянии, то все эти фокусы не отняли бы у него столько сил и времени. Увы, детское тело предательницы крови не способно к серьезной магии. Когда ритуал закончился, Риддл прислушался к своим ощущениям. Мистерия скрыла его суть, создав динамичную имитацию ауры и тонких тел. Его эмоции будут видны в энергетике и духовных элементах, но для постороннего наблюдателя они окажутся подобны именно детским чувствам. «Отлично», — усмехнулся Том, оценивая свою связь с материальным носителем, дневником. За прошедшее время, благодаря ежедневным вливаниям крови Джинни, возможности артефакта расширились и усилились многократно, а мощные волны энергии, что генерируют пленницы Артура во время пыток, окончательно сошедшего с ума, дали не меньший толчок процессу подчинения его дочери. Главное, чтобы этот идиот не додумался посмотреть на Джинни как на очередную жертву, пробормотал Том, беря в руки свое вместилище. Теперь Кристаш управлял девочкой вполне уверенно, и никто не смог бы догадаться, что внутри первокурсницы скрывается частица души темного лорда. «Остается понять, что произошло с моим истоком», — хмыкнул Том, вновь обдумывая свои возможные действия после обретения нормального тела. «Информация о том, как изменился мир за прошедшие годы, что именно произошло с основой его личности и как это отразилось на сторонниках темного лорда, попросту не было. Без этого приступать к активным действиям чревато печальными последствиями. Вывод о том, что исток жив или в процессе возрождения, возник просто потому, что у Тома не было воспоминаний о прошедших с момента создания Кристажа годах. Все обрывалось на моменте проведения ритуала в тайной комнате, куда Василиск приволок парализованную маглорожденную девочку в качестве жертвы для мистерии. Впрочем, кое-какие обрывки памяти истока имелись, благодаря которым Том и получил небольшой объем новых для себя знаний. Правда, судить по ним о текущем состоянии оригинального Риддла не получалось. Уж очень фрагментарными и обрывочными были эти образы. Задумавшись, Том фыркнул, а затем подошел к высокому зеркалу, стоящему в углу комнаты. Быть лишь захватчиком чужого тела – не самое приятное состояние. Тем более, если ты 15-летний подросток, а твоя добыча – девочка 11 лет. Однако имелись в этой ситуации плюсы. На рыжую предательницу крови никто не подумает, когда в замке начнутся проблемы. Надо лишь понять, когда именно стоит приступить к делу и кто станет жертвой. А это потребует времени, ведь абы кто не подойдет. Да и замок могли перестроить за прошедшие полвека. Будь ты нежитью, спрятал бы заветную книжечку в животе, фыркнул Том, пока и так сгодится. Заодно объяснит окружающим имеющийся у меня объем знаний, если не выйдет его скрыть. Дневник дедушки же. Рассмеявшись, Риддл произнес серию заклинаний, устраняя следы ритуала. Артур, конечно, в комнату дочери давно не заходил, но подстраховаться надо. Да и выработанная в Хогвартсе привычка поддерживать порядок давала о себе знать. Глядя в окно, Гермиона в очередной раз пыталась понять, что с ней не так. После смерти отца мир изменился для нее. В доме появилось ощущение пустоты, а ноющее чувство тоски поселилось в сердце девочки. Оно не уходило, но и не становилось сильнее, застыв на одном уровне. Постепенно, Гринджер менялась, сама того не замечая. Из ее гардероба за считанные дни исчезли все светлые вещи. Им на смену пришла темно-серая и черная одежда. Девочка сменила прическу, став завязывать волосы в тугой хвост. Бесцветный лак для ногтей был безжалостно выкинут, а его место в косметичке занял черный. Эмма, сумевшая с собой справиться, с удивлением смотрела на дочь, но сделать ничего не могла. Девочка не проявляла никаких явных признаков психических расстройств и лишь поменяла свой стиль. Причем, это коснулось не только гардероба. Гермиона, несмотря на свой юный возраст, начала использовать тени, подводку и тушь, выделяя таким образом глаза. На шее девочки появился черный платок, завязанный сзади, а спереди заправленный в того же цвета блузку. Вместо джинсов Гермиона стала предпочитать свободные черные брюки. Аккуратные туфельки на низком каблуке сменились шнурованными женскими ботинками на рифленой подошве. Запястья девочки теперь украшали кожаные напульсники. Светлое осеннее приталенное пальто сменилось свободным черным. Все это пугало Эмму, из-за чего она уже дважды водила дочь к психологу, но тот лишь развел руками, сказав, что все реакции девочки в норме, даже несмотря на недавнюю смерть отца. Сам Гермиона, после второго визита к этому специалисту, предпочла разъяснить матери, что такой стиль одежды скрывает фигуру и в случае нападения попасть в нее будет куда сложнее. Свободный крой размывает очертания человека при движении. Именно этот неожиданный ответ и заставил девочку задуматься. Никогда прежде она не мыслила в подобном ключе. До того, как следователь Уильямс не начал задавать на допросе свои кажущиеся безобидными вопросы. Именно они заставили Гермиону сравнить школьные тренировки с Дином, Симусом и Гарри с произошедшей у нее на глазах схваткой. «Он знал», – прошептала девочка, или предполагал. На ум пришло воспоминание о тролле, что едва не убил ее в Хогвартсе. Затем всплыли картины Драксу Уизли. Он понял, что волшебники очень опасны, пробормотала девочка, отворачиваясь от окна, и начал готовиться. К чему? Почему-то, ей совершенно не верилось, что все дело в страхе перед волшебниками. Поттер всегда выглядел уверенным, а его взгляд оставался спокойным и холодным. Да и странная целеустремленность в изучении магической юриспруденции и взаимосвязанных направлений магии. Будто он знал, что ему нужно, и пытался это найти. «Если ты знал, Гарри, и не предупредил, то я тебя убью», – прошептала Гермиона. В который раз за эти недели внутри девочки поднялась злоба на себя, на свое бессилие, на Поттера, что не пожелал поделиться с ней знаниями, на Дина и Симуса, что, как и Гарри, ни разу ей не позвонили. Тугой черный комок гнева в ее сердце получил очередную порцию еды, становясь все больше. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы. Вебмани кошелек. WMPP 992 892 172 177 467. Юмани. Бывший Яндекс кошелек. 4101 162 4464 4163. Глава 15. Последний штрих. Открыв глаза, я огляделся, пытаясь осознать, где нахожусь. 6 суток жестких тренировок, во время которых в меня вбивались нужные навыки и разъяснялись основы магического боя как в режиме 1-на-1, так и в составе группы против одного или нескольких противников, а затем и вовсе одного против группы. Последнее, ожидаемо, было самым тяжелым и сложным. Привычки и навыки прошлой жизни требовали близкого контакта и рукопашного боя, но стоило мне начать действовать подобным образом, как бой заканчивался моим выбыванием. Подобная тактика имеет смысл, как оказалось, только в условиях замкнутого пространства или же в тех случаях, когда враг ограничен некими факторами, препятствующими применению Corpus Praecidia, физического щита, или его аналогов. Как мне разъяснили инструкторы гренадеров, такие защиты не только прожорливы, но и создают сильные энергетические возмущения, мгновенно регистрирующиеся министерскими артефактными сетями контроля и наблюдения. Из-за этого их используют редко, но если уж дело дошло до серьезной схватки, когда заклинания попросту кишат в воздухе, то и про них не забывают, на случай отправленных в полет телекинезом предметов или обломков окружающей обстановки, разогнанных ударными волнами взрывов. Кроме того, мои инструкторы, поняв, что я в состоянии двигаться куда быстрее обычного человека, стали применять чары ускорения велоцитос, благодаря чему мое преимущество сошло на нет. А финальной точной, вбившей последний гвоздь в гроб моих привычек, стало заклятие вертикс. Оно создает вокруг мага вихрь из уплотненного воздуха, благодаря чему нанести точный удар, допустим, кинжалом, становится более чем проблематично, а осколки тех же алхимических гранат и пули из пистолетов и винтовок простецов, даже если они зачарованы или сделаны алхимиками, уходят в стороны. Что еще интереснее, все гренадеры частера имеют артефакты с аналогичным эффектом, срабатывающие при подобных проблемах, если оперативник находится на открытом месте. В замкнутых пространствах применение таких техник чревато травмами у самого идиота, что решился на подобный шаг. Воздушные потоки, отражаясь от стен, могут его развернуть или вообще сбить с ног. Здешняя азбука войны кардинально отличалась от привычной мне по прошлой жизни. Из-за этого приходилось пересиливать себя, меняя восприятие и логику. То, что было гарантией выживания там, здесь уже не работало и приносило лишь вред. Фактически, за прошедший год мне попросту повезло не сталкиваться с профессионалами, действующими на своих условиях. Флитвик сам был ограничен тем, что действовал тайно от Дамблдора, иначе бы применил массу способов нейтрализации скрытых противников. Уизли – маргинальный сброд, что способен справляться толпой со слабыми малолетками. Квиррелл уже и вовсе сошел с ума в процессе превращения в какое-то непонятное существо, смахивающее на буйного покойника дотомирских ведьм. Вампир, что атаковал нас зимой в Лондоне, хоть и был опасен, но ограничен во времени, из-за чего и допустил серию ошибок. К тому же, он попросту недооценил дичь, за что и поплатился серьезными травмами. А Джоанна, тут и так все понятно. С низшей нежитью я еще в состоянии справиться, а вот с самой вампиршей, что имеет куда лучшую подготовку, чем большинство ее сородичей, у меня шансов нет в принципе. Они и у Джима с его людьми, в случае боя один на один, спорны. Это понимание стало дополнительным мотиватором в числе тех, что заставляли меня выкладываться в тренировочном зале до изнеможения, проводить восстановительную медитацию, а затем вновь браться за дело. В какой-то момент, разгоряченное сознание даже выдало серию воспоминаний про то, как меня и Малак воспитывал император, демонстрируя нам нашу немощь и слабость. Во всяком случае, именно такие ассоциации появились в голове, когда я в очередной раз оказал на полу, получив смертельное заклятие в грудь. Ярость, что всегда служила ситхом, тоже не смогла повлиять на ситуацию, даже когда я применил ситхские техники. Сотрудники частера попросту перехватывали меня заклятиями или с их же помощью удерживали меня на расстоянии, не давая подойти близко. Унизительная ситуация, заставившая меня полностью пересмотреть тактику и стратегию боя, отказываясь от целого ряда привычных схем. Собственно, после того, как из меня выбили дурь, как выразились сами инструктора, дело пошло быстрее. Я уже начал пытаться действовать в том же стиле, что и наемники, используя укрытие, как бывало в прошлой жизни во время перестрелок, и чередуя атаки с оборонительными заклятиями. Привычные рефлексы, заставляющие ускориться и перейти в ближний бой, еще мешали, но старательно мною давились, что принесло свои результаты. На четвертые сутки этого учебного ада я уже не отправлялся отдыхать в первые же минуты спаррингов, а держался в строю до того момента, пока у меня имелись силы, а потом еще немного, отвлекая на себя внимание от остальных членов команды. Происходило это в тех случаях, когда речь шла об отработке действий в группе и схватках отряд на отряд. Теперь же, я отдыхал, приняв после окончания этого учебного марафона антидоты к ситхским препаратам. Следовало ровно сутки как можно меньше двигаться и пить как можно больше воды. «Гарри, к тебе можно?» – раздался голос Дадли, стучащего в дверь. «Тут охранники задержали твою подружку с ее матерью, Гринджер. Сейчас!» – крикнул я в ответ, осторожно поднимаясь с кровати. «Пусть отведут в столовую. Я скоро спущусь». Мышцы и суставы ныли, а кости казались сдавленными каким-то прессом. Легкое головокружение и постоянная тошнота не давали нормально шевелиться и усиливались при любом резком движении. Увы, такова цена силы. Алхимические препараты помогли быстро выработать рефлексы, на время своего действия улучшили память, позволяя осваивать информацию так же хорошо и быстро, как это происходит в учебном трансе джедаев, но ускорили развитие мышц, нервной системы, сосудов, внутренних органов, костей, суставов и сухожилий, но, Плата за это тоже велика. В моем случае, все прошло на грани, поскольку даже отмороженные ситхи не рискуют применять подобные препараты на тех, кто еще не достиг 15 лет. «Что ж вам надо от меня?» – пробормотал я, одеваясь. Стоило после возвращения из штаба ЧВК позвонить Гермионе, как я получил истерику в лучших традициях стервозных жен, чему изрядно удивился. Как выяснилось, моя скромная персона, вместе с Дином и Симусом, виновата в дерьмовом настроении девочки, смерти ее отца, визитах к психологу, которого ей хотелось придушить на месте, и даже в том, что на месте дома в Литл-Уингинге теперь руины, а она об этом узнает только приехав туда, воспользовавшись адресом для отправки писем, который я сам же и выдал девочке. Пришлось коротко рассказать о произошедшем нападении и дать новый адрес проживания, благо удостовериться в том, что человек с голосом Гермионы, ответивший на мой звонок, это она сама, было более чем легко. Хватило вопроса про кассеты с девочками, чтобы в ответ получить набор выражений, которые приличным школьницам вообще знакомы быть не должны. Смысла скрывать текущий адрес не было в принципе. Дамблдор о нем и так узнает, поскольку визиты домой к учащимся входят в обязанность деканов, а он, помимо этого, еще и юридический опекун. Министерство тоже уже в курсе, ибо особняк пришлось регистрировать как место проживания представителей общества волшебников, благо Петуния и Дадли Скрибы. Этот вопрос помог решить Джимчестер, предоставив юристов ЧВК. Вальдеморт, если уж он узнал о Тисовой, то, рано или поздно, сможет добраться и до моего нового дома. Подозреваю, что у него хватает связи в министерстве, чтобы получить любую нужную ему информацию. Охранить место жительства в тайне. Слишком много минусов, включая возможную необходимость вызова сил Аврората, хоть им я доверяю на том же уровне, что и Вальдеморту, считаю врагами. Гарри, ты, что с тобой? Сбилась Гермиона, уже вскочившая со своего места, когда я вполз в столовую. Побочный эффект 6 суток тренировок без остановки, пожал я плечами, подходя к столу. Вид Грейнджер меня, можно сказать, потряс. В первое мгновение, мне показалось, что я вновь попал во дворец Вишейта и вижу перед собой девушку ситха в классических одеяниях их ассасинов. Свободная черная одежда, скрывающая силуэт и размывающая его при любом движении, пышный платок на шее, меняющий точно нанести колющий удар, и собранные в хвост волосы. Интересно, она потом сплетет тугую косу с отравленным лезвием на конце, для полноты образа не хватало золота вместо нормальной радужки глаз, да тяжелой темной энергетики вокруг. Нет, энергетика есть, но еще слабая. Ну и что с ней делать? Задумался я, понимая, что ситуация с ней подошла к точке невозврата и дальше я либо смогу сделать ее полностью своей, либо получу врага, винящего меня во всех своих бедах. В любом случае, придется восстанавливать доверие и думать, как обезопасить себя. Причем, так, чтобы она не заметила этого. Джереми, один из охранников, выставленных ЧВК, усмехнулся и телекинезом отодвинул стул от стола, помогая мне сесть. Парень был в числе тех, кто уже знал о возможностях и побочных эффектах моих зелий, и потому ни вопросов, ни шуток с его стороны не было. «Гарри, все хорошо», — отвлеклась от разговора с Эммой Петуния. «Не хуже всех», — улыбнулся я, садясь за стол. «Спасибо, Джереми». «Ни за что», — босс оскалился наемник, вызвав у меня усмешку. «Мда, смотрю, ты время зря не терял», — покачала головой Гермиона, бросив взгляд на Джереми. «Жизнь заставила», — вздохнул я. «Ты извини, что я не выходил на связь. На меня навалилось очень уж много дел, как ты поняла». «Спасибо парням», — кивнул я на бойца, — «смогли от них отбиться». Посмотрев на Джереми, девочка поежилась. «Не будь у меня опыта прошлой, тоже бы начал беспокоиться, окажись рядом такой человек, как этот парень». Левая сторона лица наемника носила на себе шрамы от ожогов, которые так и не смогли убрать целители. На лысой голове парня имелись многочисленные шрамы, частично спрятанные разнообразными татуировками, часть которых не отличалась культурой, а то и вовсе содержала в себе изрядную похабщину. «Ладно, учитывая, что мы увидели на Тисовой, охотно верится», — кивнула Гермиона. «Хорошо. Кстати», — добавил я, — «как поговорим, сходим в библиотеку. Дам тебе первую книжку из тех, что ты просила. Я по ней все это время занимался, но процесс еще не закончен, но руку набить удалось и теперь я могу дать ее тебе. А остальные?» — прищурилась Грейнджер. «Во-первых, я сам за них еще не брался, покачал я головой, а, во-вторых, там нужны партнеры для выполнения упражнений. В-третьих, без изучения первой книги, вторую начинать бессмысленно. А я хочу подтянуть Дина Финнигана. Этих, фыркнула Гермиона, они за этот месяц даже не позвонили. В Дина проблемы, покачал я головой, если ты не помнишь, то он живет с матерью и отчимом, а тот не сильно рад магическим силам нашего друга. Дальше, надеюсь, не надо продолжать? Нет, поджала губы девочка, отведя помрачневший взгляд, Асимус. Он с родителями вообще из страны уехал, только сегодня вечером вернутся. Вот как, ладно, вздохнула Грейнджер, выдохнув через сжатые зубы, пусть живут. Гермиона возмущенно шикнула на дочь Эмма, что ты себе позволяешь? Ничего, буркнула Гермиона, отвернувшись от матери. Повисла напряженная тишина, которую прервал голос Джереми. «Босс, лучше не женитесь на ней. Вырастет девица горячая да такая буйная, что в бараний рог скрутит». Гермиона тут же залилась краской, а я, обернувшись, узрел довольное лицо наемника, холодным цепким взглядом наблюдающим за девочкой. Видимо, не только у меня она вызывает подозрения своим поведением и столь сильными изменениями в энергетике. Понятно, что Джереми ее раньше не видел, но даже без этого оценить ее ауру в состоянии. «Спасибо, я учту». Подвигнув мне, парень перевел взгляд на Эмму, приняв задумчиво оценивающий вид. «Пойдем в библиотеку», — вздохнул я, нарушая вновь затянувшееся молчание. «Хорошо», — кивнула Гермиона, быстро встав из-за стола. «Тебе помощь не стоит», — отмахнулся я от попытки взять меня за руку. «Суставы и мышцы сильно болят, к утру должно пройти». «Это тебя так загоняли?» — поинтересовалась девочка, когда мы вышли из столовой и направились к библиотеке. «Нет», — покачал я головой, — «можно сказать, что это расплата за результативность. Я выпил специальные зелья, благодаря которым тренировки дали максимально возможный эффект. Потом пришлось пить препараты для их вывода из организма. Собственно, сутки-двое я буду походить на старую развалину, а потом приду в норму, став сильнее». «Это жестоко и бесчеловечно», — покачала головой Гермиона, выслушав меня. «В моем случае, это единственный выход», — пожал я плечами, едва сдержавшись, чтобы не скривиться от боли в мышцах и суставах. «Думаю, руины на месте дома Вернона — хорошие обоснования для таких способов развития». «Возможно», — вздохнула девочка, — «скажи, а те тренировки, которые были у нас, почему, ты что-то знал или предполагал?» Вздохнул я, ситуация в Хогвартсе показала, что в обществе волшебников спасение утопающих — дело рук самих утопающих, особенно, в моем случае. Тролли и Уизли стали тому примером, а Квиррелл окончательно меня в этом убедил. Да и, ладно, припоминать сам факт смерти моих родителей я не стал. Вряд ли Гермиона оценит этот довод после того, как держала в своих руках голову отца, а его обезглавленное тело заливало кровью ее же ноги. «Извини», — вздохнула Грейнджер, — «я за этот месяц уже успела кучу раз подумать, что ты все знал и ничего не сказал, не предупредил. Я не пророк и не прорицатель. Мой потолок – интуиция, но она работает только на меня самого и не позволяет видеть будущее других людей. Зато есть логика, благодаря которой я предположил, что даже при отсутствии явных врагов, лучше быть готовым к драке». «Да уж, я об этом не задумывалась», – произнесла Гермиона. «В этот момент мы таки дошли до входа в библиотеку, которую успели закончить реставрировать 4 дня назад и даже смонтировали часть книжных стеллажей. Некоторые из них уже начали заполняться массивными томиками в кожаных обложках. Вернон, поддавшись уговорам жены Эйдадли, вместе с тоской по утерянным Натисовой энциклопедиям, начал скупать коллекционные издания справочников и художественных книг. Некоторые из них даже доставили, благодаря чему многоуровневое помещение уже не выглядело таким пустым. А во, выдохнула Грейнджер, войдя в библиотеку, сколько же места для книг, а те, что связаны с магией, заперты, усмехнулся я, поняв немой вопрос девочки. На каждом уровне есть несколько отдельных комнат, куда войти можно только отсюда. В одной из них пока и хранятся книги, которые я успел собрать за год в обществе волшебников. Чтобы оказаться в нужном помещении, пришлось подниматься на верхний уровень библиотеки и открывать замок двустворчатой дубовой двери. Внутри же были все те же стеллажи, расположенные вдоль стен. По центру комнаты находились овальный стол и кресло с высокими спинками, расставленные вокруг него. «Красиво», — улыбнулась Гермиона, окидывая взглядом те два несчастных стеллажа, в которых уже появились книги. «Увы, но, большей частью, Это были учебники первого курса, справочники, дополнительная литература по предметам и методические пособия ко всему этому, да мои собственные конспекты, подшитые и собранные в папках-скоросшивателях. Лишь десяток книг был куплен вне школьной программы, а еще несколько выданы Дамблдором. Самые же ценные образчики магической типографии, приобретенные перед нападением на Тисовую, хранились в сейфе, спрятанном внутри конструкции стола. Уж не знаю почему, но поместить их туда, вместе с так и не переделанным кинжалом-чехлом для палочки, показалось мне правильным решением, которое сейчас выглядело более чем уместно. Стоило Гермионе увидеть 5 пухлых томиков, что я купил в лавке Макрида, она гарантированно вцепилась бы в них, требуя дать ей на изучение. С одной стороны, подобная тяга к знаниям импонировала мне, а с другой, раздражала бескультурьем и наглостью. Не владея я учебным трансом, на изучение каждой из этих книг у меня бы ушли годы, а не дни. А, ведь я их именно изучил, а не освоил, что разные вещи. Да и в целом, одно дело, попросить книгу, а другое, требовать. Тем более, когда речь идет о серьезных вещах, ценность которых измеряется не только и не столько золотом. Даже просьба в таких вопросах может исходить только от определенного круга людей. «Собственно, вот и обещанная книга», — произнес я, взяв с полки томик руководства по эккулюменции. «Надеюсь, ты будешь аккуратна. Просто так подобную литературу не найти». «Конечно», — улыбнулась Гермиона, не отрывая взгляда от обложки. «Большое тебе спасибо, Гарри». «С пробуждением, мистер Уильямс», произнес мужчина в приталенном костюме тройки, сидящий в массивном кожаном кресле с высокой спинкой. Оглядев своего неожиданного собеседника, следователь бросил взгляд по сторонам, а затем попытался пошевелить руками. Они оказались плотно придавлены к подлокотникам металлического креста широкими кожаными фиксаторами. На шее обнаружился ошейник, а использовать магию не получалось. Собственная сила вообще не ощущалась, будто бы и не было ее никогда. Блокиратор, понял следователь, дерьмово, может и зельями-негаторами накачали, но где я, и как сюда попал? Стоило попытаться вспомнить, что произошло, как в памяти сразу же всплыли картины штурма Макгловского коттеджа и боя на улице, после чего кто-то попросту ударил волшебника по затылку, не тратя силы и времени на заклятие. Полагаю, что шансов на выживание у меня нет, вздохнул Уильямс, быстро прикинув, к кому именно он мог попасть в руки. «Не стоит быть столь категоричным», — усмехнулся собеседник следователя, — «все зависит исключительно от вас». «Соизволите объяснить?» «Конечно», — кивнул мужчина, поднимаясь из кресла и подходя к Уильямсу. «Вы заинтересовались Поттером и начали копать под него, собирали информацию, допрашивали как его самого, так и круг знакомых этого существа. Предположим», — произнес следователь, начиная догадываться, что именно нужно его странному собеседнику. «Представьте себе, что есть некое существо, что внешне выглядит ребенком, безобидным, вежливым мальчиком, отличником в школе, спокойным и умным, а внутри – монстр, некая тварь, что прячет свою суть. Сейчас оно еще слабо и не в состоянии творить все, что считает нужным, но когда ситуация изменится, представили? Вполне», – кивнул Уильямс, действительно прикинув подобный вариант. Следователь сам думал о Поттере нечто подобное, однако, прямых доказательств у него не было. «Но кто вы и почему интересуетесь им?» Решился задать вопрос Уильямс, понимая, что ответ может ему не понравиться. 11 лет назад это существо смогло убить меня», усмехнулся собеседник следователя. «Правда, не до конца, но сам факт того, что полуторагодовалый ребенок убил темного лорда, говорит об очень многом. И это не выдумка Дамблдора, не вранье журналистов, а именно мои слова». Слова непосредственного участника событий той ночи. По спине Уильямса потекли крупные капли холодного пота, а рубашка мгновенно прилипла к коже. Следователь сразу понял, кто именно стоит перед ним. «Я, вижу, вы поняли, с кем ведете беседу, мистер Уильямс», усмехнулся Волдеморт, возвращаясь в свое кресло. «Заметьте, вас не пытают, не унижают, не ломают ваш разум. Все, что с вами сделали, ударили по затылку, привезли сюда и удостоверились в том, что у вас не получится совершить глупых поступков. Что же вам от меня нужно?» — спросил Уильямс, оценив великодушие и вежливость темного лорда. «Сотрудничество», — развел руками Волдеморт, — «ничего сложного или невыполнимого. В какой форме? Мне не нужно, чтобы вы принялись убивать маглов или ловить маглорожденных, мистер Уильямс. Это сказки для обывателей. Мне нужна информация о Поттере и его возможностях. Следователь размышлял недолго. Он уже успел обдумать, к кому стоит идти с теми материалами, что удалось собрать, и пришел к выводу, что шансов вывести Поттера на чистую воду мало. Боунс уже отказалась рассматривать все то, что принес ее Уильямс. Скримджер в тюрьме. Крауч отказался принимать сотрудника чужого ведомства, а на письма не отвечал. Фадж, ему уж точно не до подозрений одного следователя в отношении школьника с идеальной репутацией. Остался только один человек, который, к тому же, сам проявляет интерес к Поттеру. Я, кое-что я смог узнать, но достоверность вызывает вопросы, кивнул Волдемарт. С этим существом нельзя ни в чем быть уверенным. Итак, я могу часть рассказать по памяти, но будет лучше, если вы получите мои записи по Поттеру, ответил Уильямс. Я рад, что вы достаточно умны и предпочли именно сотрудничать со мной, усмехнулся темный лорд. Надеюсь, хотя бы он достанет Поттера, подумал Уильямс, и успеет сделать это до того, как тварь устроит бойню в школе. В этот момент фиксаторы на теле, руках и ногах открылись, а ошейник на шее раскрылся, упав следователю на колени. «Считайте это жестом доброй воли и доверия с моей стороны», — произнес Волдемарт, протягивая Уильямсу его палочку. «Полагаю, что дальнейшую беседу стоит продолжить в более приятной обстановке». «Благодарю вас, мой лорд», — опустился на правое колено мужчина. Выйдя из камина, Альбус устало выдохнул и направился к своему креслу, обдумывая прошедший день и мысленно подводя итоги лета. Увы, но радости они не принесли. Некто, Том или кто-то, занявший его место, наносил удары очень точно и невероятно эффективно. Зачастую, они не приводили к ежесекундным потерям, но вот далеко идущие уже сейчас были ясны ослабления Дамблдора и его группировки. «Если это Том», — вздохнул Альбус, усевшись в мягкое, обитое тканью кресло, «то он очень многому научился и стал значительно опаснее. До Хэллоуина 81-го Риддла еще удавалось хоть как-то просчитывать и контролировать, используя оставшиеся у Дамблдора образцы волос и кожи, которые старик смог собрать за годы обучения Тома в Хогвартсе. После, нет, либо Риддл окончательно мертв, даже несмотря на все его крестажи, что косвенно подтверждается снижением активности дневника, либо возродился, но так, что связи со своей первоначальной плотью и кровью не имеет. В пользу обеих версий имелась масса доводов, и понять, с кем именно приходится иметь дело, не представлялось возможным. Итогом 9 месяцев года стало ослабление позиций Дамблдора в Визингамоте, увольнение практически всех ставленников директора из министерства, потеря многих связей в Аврарате, ДМП и ряде других ведомств, а также неожиданный срыв Аластера, оказавшийся далеко не следствием его возраста. Еле уговорив Моуди посетить целителей, Альбус оказался неприятно удивлен результатами обследования, заставившими старика задуматься об угрозе со стороны маглорожденных, особенно в свете той экипировки, что имелось у нападавших на дом Поттера. Ни проклятий, ни зелий, ни вмешательств в разум пожилого ветерана не нашли. Зато в крови обнаружилось кошмарное количество грандоксина. Магловский препарат из группы психоактивных веществ, использующийся в психиатрии. Как правило, его применяют при лечении неврозов, неврозоподобных состояний со страхами, тревогой, заторможенностью, а также апатией и понижением активности. К противопоказаниям для применения препарата относится работа, требующая быстрой психической и двигательной реакции, а побочный эффект, который может возникнуть при этом, повышенная возбудимость, быстрая смена эмоций и агрессивность. По сути, кто-то попросту просчитал Аластера и применил против него магловские медикаменты, которые ему, учитывая и без того расшатанную психику, да еще и более чем опасную службу в отделе мракоборцев, использовать попросту нельзя в силу противопоказаний и побочных эффектов от препарата. А выпитый им алкоголь усилил действие лекарства, что и привело ситуацию к закономерному результату. Моуди сорвался, потеряв связь с реальностью, попал в камеру и был уволен. Идеальная схема. Аластер известен своей лояльностью к маглорожденным и многих брал под свое крыло, благодаря чему и обзавелся изрядным количеством друзей. А еще все видят его реальное состояние, последствия травм, расшатанная психика, паранойя. Наличие же в крови магловского психотропного препарата в такой ситуации, как уже начали шептаться многие бывшие коллеги Моуди, было лишь вопросом времени. Некоторые даже удивлены тем фактом, что пожилой ветеран не подсел на синтетические наркотики, что с недавних пор стали появляться в лютом, и никак не докажешь, что Аластер не принимал никаких таблеток. В это просто не захотят верить. Зато репутация и подавляющее большинство связей Моуди надежно похоронены. Сам же Альбус, пока вытаскивал его, нарвался еще больше, но уже на ином направлении. Именно из-за договоренностей по Аластеру, Дамблдор был вынужден дать задний ход и позволить успешно пройти голосованию сразу по двум законам. Первый относился к магическим расам, окончательно ставя почти всех нелюдей вне закона, запрещая их смискам преподавание в Хогвартсе, службу в отделах министерства и частный бизнес. Единственными, кого не стали совсем давить в этом законе, оказались гоблины, которых всего лишь лишили возможности внедрять в общество людей своих полукровок и нанимать к себе на работу магов и маглов. Впрочем, для них это очень серьезный удар. Можно сказать, что таким образом министерство попросту лишило подземный народ агентов влияния. Второй же, принятый при бездействии Альбуса, закон действовал в отношении маглорожденных, ужесточая контроль над ними. Более того, в рамках законопроекта речь шла о том, что все выходцы из мира простецов должны в течение определенного времени работать на службы министерства или принадлежащие государству предприятия. Выпускники Хогвартса, если они учились по социальной программе поддержки сильных одаренных, 5 лет, а выпускники школ для слабосилков – 10. При этом речь шла не просто об условии, а о проведении выпускных аттестаций, позволяющих определить будущую профессию волшебников. Даже исключения прописали: отличники, если у них хватает личной силы, будут иметь право на получение отсрочки этой отработки для обучения в вузах. А это уже другие должности и гарантированный заработок, перспективы карьеры, ведь, по истечению указанного в законе срока маглорожденных никто не станет увольнять. С одной стороны, благое дело, благодаря которому вопрос безработицы и криминала становился не таким острым, а с другой, это лишало Альбуса громадного числа возможных сторонников, которых он мог бы продвигать своими силами, ставя в прямую зависимость от себя. Да и на уровне общественной полемики он теперь выглядит не таким уж покровителем маглорожденных, в отличие от чистокровных, умудрившихся почти единогласно проголосовать за этот закон. Итоги этого бескровного, но удивительно точного и эффективного удара, серьезно ударили как лично по Альбусу, так и по возможностям Ордена Феникса влиять на политику Визингамота, общественное мнение и обеспечивать постоянный приток новых кадров в организацию Дамблдора. Все эти факторы навели Дамблдора на мысль о том, что некий маглорожденный умудрился обрести личную силу, обрасти связями, ресурсами, собрал квалифицированную команду и теперь старательно расчищает себе путь к вершине, для чего и роет под Альбуса со всех сторон. Такая версия объясняет практически все, что произошло летом, включая нападение на Поттера, который, хоть и сопляк, но магически силен, имеет некоторую популярность благодаря чьему-то странному желанию превратить его в этакую живую легенду. К слову, выявить автора этого процесса тоже так и не удалось. Некто очень успешно воспользовался неразберихой после смерти Тома и вбросил в газеты информационную бомбу про мальчика, лишив Альбуса возможности воспользоваться ситуацией себе на пользу. Причем этот некто все прошедшие годы активно муссировал в газетах и книгах тему Поттера, не забывая напомнить, что Дамблдор с новым темным лордом встречался в бою всего дважды и никакого результата, кроме горы убитых маглов, не последовало. «Похоже, что тут действуют две разные группировки», — подумал Альбус, припомнив случай с дискредитацией Дожа зимой. «Одни используют тонкие методы борьбы, а другие работают более грубо. И не факт, что они между собой бои не устраивают. История со смертью людей Дингла, которых убили третьим непростительным, а потом обезглавили, намекает на то, что ошибка, допущенная ими, являлась не совсем ошибкой, а могла быть умышленной акцией. Причем, сам Дедалус был уверен в надежности своей команды, а она уже служила другим хозяевам. А потом их попросту зачистили, как Аластер поступил с сам Динглом. Дневник», — мрачно произнес Альбус, осознавая, что упустил из вида за всеми теми проблемами, что навалились на него, надо будет изъять его у Уизли. Смысла в такой диверсии просто уже нет. Сам факт забывчивости Дамблдора не удивил. Пожилой маг прекрасно понимал, что его возраст давно перевалил до отметку века, и ожидать от своего организма прежней работоспособности глупо. Впрочем, оставлять все как есть он тоже не собирался. Кандидат на роль нового вместилища уже подобран. Правда, едва не выскочил из-под контроля. «Нет, нарцисса», — усмехнулся Альбус, вспомнив мать будущего вместилища своей души, твой сын от меня никуда не уйдет. Если уж я Блэка в Азкабан отправил, отбившись от всех адвокатов и поборников справедливости, то с тобой я справлюсь еще быстрее. Вторым человеком, что попытался поломать планы Дамблдора, стала Августа, тоже решившая перевести своего внука на домашнее обучение, как это пыталась сделать вдова Малфойсдрака. В обоих случаях Альбусу пришлось постараться, чтобы нужные чиновники в министерстве наложили запрет на заявление о переводе. И если в случае с Нарциссой имели место одни причины, то Невилла требовалось держать в Хогвартсе просто для того, чтобы не давать ему свободы маневра и контролировать максимально плотно. Кто именно стал хозяином тела Лангбаттома, так и не ясно, но тот факт, что он может быть опасен, если сможет войти в полную силу, отрицать глупо. Это не Поттер, у которого своих ресурсов и связей попросту нет, а само он мечется в поисках выхода. Невиллу, учитывая его поведение, точно местный и хорошо осведомлен о реалиях общества волшебников. Вполне возможно, что это даже том собственной персоной. Если так, что необходимо ограничить его возможности. Законно и без штурма его дома, это можно сделать только на период учебного года. С Поттером же вышла совсем странная история. Неожиданно появившийся родственник мальчика, якобы живущий где-то за границей, нанимает на условиях анонимности ЧВК, что веками сотрудничало с этой семейкой, для охраны как самого Гарри, так и его родни по линии матери. И это на фоне неожиданной покупки Вернаном особняка, который, как показала уже вдумчивая проверка, принадлежал не просто криминальному клану, а семье, что два века кряду вообще не посещала свое приобретение, а до смерти Флимонта обладала изрядными богатствами, источник которых выявить не удалось. Однако, то, что первоначальными хозяевами поместья были сами Поттеры, заставляет задуматься. Очень похоже на то, что они попросту организовали нечто вроде резервной базы, основная часть которой скрыта от любопытных глаз, а теперь юридически вернули это имущество в свои руки, пусть и через Макгла. Учитывая же привычки Поттеров, вполне возможно, что жить ему осталось до совершеннолетия Гарри или приезда того самого родственника, что оплатил наемников. Даже по отдельности найм ЧВК и вывод из тени старого особняка изрядно настораживают. Если же рассматривать их как звенья одной цепи, то картина начинает выглядеть далеко не радужной. Поттер явно готовит почву для возвращения в Англию. Медленно, шаг за шагом, но планомерно. При этом, они особо и не скрываются, словно бы демонстрируя свое намерение. И адресатом этого послания является далеко не Альбус, иначе бы Визингамот уже рассматривал иск о смене опекуна у Гарри. Возможно, что именно сейчас у этого Поттера нет возможности вмешиваться в происходящее лично, но, это пока. И каковы цели этого неожиданно выплывшего родственника тоже еще предстоит выяснить.